не брала его из рук Якова. Потом взяла и положила на стол, сказав коротко: «Хорошо, поди». Когда Яков вышел, она задумчиво подышала в наперсток и хотела продолжать работу, но руки у ней вдруг упали вместе с работой на колени. Она оперлась локтями на стол и закрыла руками лицо. «Какая казнь! Кончится ли это истязание?» — шептала она в отчаянии. Потом встала, вынула из комода прежнее, нераспечатанное такое же письмо, и положила рядом с этим, и села опять в своей позе, закрывая руками лицо. Что делать? Какого ответа может он ждать, когда мы разошлись навсегда? Уже ли вызывает? Нет, не смеет. А если вызывает? Она вздрогнула. Она заглянула сама себе в душу и там подслушала, какой могла бы дать ответ на его надежду, и опять вздрогнула. «Нельзя сказать этого ответа», — думала она. «Эти ответы не говорятся. Если он сам не угадал его, от меня никогда не узнает». Она глядела на этот синий пакет с знакомым почерком, не торопясь сорвать печать, не от страха оглядки, не от ужаса зубов тигра. Она как будто со стороны смотрела, как ползет теперь мимо ее этот удав, по выражению Райского, еще недавно душивший ее страшными кольцами, и сверкание чешуи не ослепляет ее больше. Она отворачивается, вздрагивая от другого, не прежнего чувства. Ей душно от этого письма, вдруг перенесшего ее на другую сторону бездны, когда она уже оторвалась навсегда, ослабевшая, измученная борьбой, и сожгла за собой мост. Она не понимает, как мог он написать, как он сам не бежал давно. Знай он, какой переворот совершился наверху обрыва, он бы, конечно, не написал. Надо его уведомить. Посланный ждет. Уже ли читать письма? Да, надо. Она сорвала печать с обоих разом и стала читать первое, писанное давно. Уже ли мы в самом деле не увидимся, Вера? Это невероятно. Несколько дней тому назад в этом был бы смысл, а теперь это бесполезная жертва, тяжелая для обоих. Мы больше года упорно бились, добиваясь счастья, и когда оно настало, ты бежишь первая, а сама твердила о бессрочной любви. Логично ли это? Логично ли? — повторила она шепотом и остановилась. Потом будто перемогла себя и читала дальше. Мне разрешено уехать, но я не могу теперь оставить тебя. Это было бы нечестно. Можно подумать, что я торжествую и что мне уже легко уехать. Я не хочу, чтобы ты так думала. Не могу оставить, потому что ты любишь меня».